Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. У мужчины две головы. Одной он думает, а вторая у него на плечах. Сергей Филатов. Как быть, если хочешь поиграть и показать хороший уровень игры, но даже не можешь зайти в игру? Тань, как у тебя так классно получается играть? Мне даже в крест не заходит. Братан, ну ты продай это, блядь, это говно старое. Купи себе нормальный компьютер, дружище. Ну, все понятно. Так, но если сам Даня Зевс рекомендует обновить компьютер, то этот однозначно нужно продавать. Но продавая компьютер, мы можем столкнуться с ребятами из Гарема. Так что это даже веселее. О, пацаны, там лох объявление выставил. Сейчас позвоню, нагреем его. Нормально, пацаны. Пацаны, палец в жопу не засовывайте. Ты бараку курить. Пацаны, лох вроде клюнул. Но серьезно, кто палец в жопу засунул? Приятного просмотра. Друзья, всем привет и кратко расскажу предысторию. У нас есть телеграм-канал, есть телеграм-чат, где люди общаются. В общем, человек написал о том, что он выставил компьютер на продажу, и ему, собственно, позвонили работники года. И, как обычно, подъедет мой проверенный человек, оплата на карту, все дела. Он сразу же это понял, исходя из первого звонка. Далее он написал мне и предложил вместе разыграть комедию. А я, соответственно, не отказался потянуть прикол с этих покупателей, которые отправляют фейк-смс-ки. Да, алло. Скільки ви ним користувалися, скажіть, будь ласка? Рік в користуванні в мене. А що продаєте ним? Я виїжджаю в іншу країну, з собою взяти його не можу. А, ну да. Да, так що тут проблема. Дивіться, в принципі, я фотки просто ще не викидаю, так об'явлення викину, просто зараз виїхав додому, все. Ага. Тому сьогодні приїду, то в принципі я можу по відеозв'язі вам показати все, можемо, в принципі, тести провести. Він повністю собирався з розв'язки інтернет-магазину, там, в принципі, навіть на більшу половину деталей ще й гарантія дійсує. Ага. Тобто нічого лівого, нічого вишнього немає. Системник у мене вище 65 градусів, взагалі не грівся ні на яких нагрузках. Він п'ять кулерів стоїть просто в этом, в корпусі в мене, то в принципі, і башня на процесор. Я купляв процесор, я не знаю, я перший раз в житті себе комп, якого купляв процесор, я не знав, що до нього в комплекті є кулер. Купив ще башню на 3 труби, то в мене процесор взагалі забув, що таке тепло. Ага. Так що, в принципі, ну, відеокарта... Танки грали. А? Танки грали, чи що? Ні, та разі, танки, арма, раз, в принципі. Ну, насчет графіки, скажу так, на сьогоднішній день я ще поки ні разу не запарювався, щоб заходити і міняти настройки графіки. Мені цього вистачає з головою. Хорошо, куди можна буде його піти там на протязі пару часов забрати? Сьогодні? Да. Ну дивіться, я сьогодні десь тільки після часу буду в Житомирі. Ага. Я сам взагалі під Києвом мешкаю, це Боярка. Ага. Ну дивіться, давайте я десь після часу під'їду, буду вдома, я вже вас тоді наберу, а там вже поговоримо, під'їдете, глянете. Ну да, да я забирати його буду. Якщо що, у вас банківська карта буде, щоб на місці зразу оплатити вам? Да, да, приват 24 є. Ні, приват нема, може якась друга є, ось чат там, Пумпа, Тіпі, Аваль. Фу-фу, ні, ну я тільки приватом пользуюсь. Угу, ну ви ж на приват перекинути зможете з другого банку? Ні, там не зможу, там транзакція буде. Два часа йти. Ну, може, в мама ваша, чи в бабушки, чи в когось є другий якийсь банк. Ну, а, в принципі, Альфа-банк є. Ну, чи Монобанк. Ну, зараз я уточню, знаю. Альфа влаштовує, ну. О, знайте, наберіть мене, добре? Угу. А що, добре, давайте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ви до мене сьогодні дзвонили там з приводу комп'ютера купити. Да. Да, ну, в общем, я вже, в принципі, переїхав в Житомир. Ви хочете його сьогодні забирати? Да. А як, то що, мені його пакувати, чи ви будете ще переїжджати, перевіряти, дивитися тут? Ну, да, ні, пакуйте його, яка стане ціна там була за нього? 33, ну, він реально того стоїть, тут простий апарат. Я вас зрозумів, ну, не питання, хорошо, яка стане ціна буде? Ну, давайте, ну, 32, давайте вже, все, ну, це вже нижче ніяк. Ну, давайте, за 32 я готов забрати його. Ну, дитині, хорошо. Вона у нас хорошо учиться, то й, ну, що забираємо його. Я зрозумів, хорошо, а як ви під'їдете забирати? Що ну тут? Як, найму людину. У вас карта є, куди розчитатися можна? Да, буде? Да, є. У мене тут знайомого, в принципі, є Альфа-банк карточка, я номер в нього візьму. Да, візьміть тоді номер карти в нього, прізвище, ім'я і адресу. Скиньте мені це все смс-кою, добре? Ага, хорошо, без питань. Час минут 10-15 все зроблю. Давайте, жду вашого дзвіночку. Все, давайте, спасибо. Дякую. Алло, да. Да, ну що ви там? Та, нічого, в принципі, все нормально. Ну все, диктуйте адресу, куди їхати треба. На... Час. Місто Житомир. Так. Вулиця. Так, зараз, секундочку. Юль, візьми, запиши, будь ласка. Карту взяли ви у людей, товариша? Да, ну я щось жду, щас скинуть. Сейчас буквально пару минут. Давайте сейчас. Тільки прийде номер, я вам щось смс. Хорошо, вам там довго його пакувати, цей комп'ютер? Та ні, вже от запакував, вже готовий, ну, в принципі. Коробочки, що ж все там влазить? Да, воно в одну, в принципі, помістилось, коробка велика, удобна. Клас, все, давайте, наберете мене. Я так, що добре. Давайте. После этого звонка мы подумали, что мы с радостью продадим этот компьютер. Я побоялся изначально выступать в роли продавца и попросил человека, чтобы он начал, а я закончу. Поэтому смотрим, что было дальше. Тут и посылка была, и бомбеж был, и чего-то только не было. Погнали. Алло. Да, ну что вы там забрали, его все нормально? Да, я уже все запаковал, тут замотал, чтобы все гарно было. Ага. Так, ну что ж, 11 марта. Будем отправлять зэкам подарок. О, какашечки, какулечки. Смотри, какие. Это все для них, все лучшее. Вот такая вот посылочка. Ящик. Смеситель. Какахи. А, ну, бутылка, чтобы было на что садиться. Сейчас это все упакуем вот в этот системный блок. Все, вы можете подписать Милевский Антон передачку цю? Листочек зараз найду якийсь, я скотчем зверху. Да, листочек скотчем зверху, да, Милевский Антон. Да. И все, можете выезжать в принципе на вокзал, там уважаешь, каждых там пару минут ходят на Киев автобусы. Так вы же сказали, что дух забере. Та ні, ну в нього не виходить, ну. Чуєш, ти можеш визвати таксі, поняв, і приїхати сам відправити. Я твоєму другу, поняв, давай на 250 гривень більше, там хватить тобі на таксі на це ж, на 250 гривень більше. І комісію ще оплачу тобі, поняв, тут 300 гривень, я дивлюсь, комісія 300 гривень, і, коротше, на 500 гривень більше з комісією тобі переведу, да і все. Ага, ну все, хорошо, тобі я їду на вокзал, ще Да, до автобуса. Да, давай, 32, дивись, буду переказувати, 32 500, тут 300 комісії, поняв, буде. Ага. 32 200 зайде тобі. Все, тобі теж гроші прийшли, потім передаси водієві, даси трубку, там, запитаю, куди прибуває, де все, добре? Ага, хорошо, все. Все, давай, це ж там набереш, дякую тобі. Ага. Алло, Даша, ти виїхав? Ну, таксі визвав, зараз жду, машина вже на під'їзді. Ага, все, хорошо, я кофе з жіною п'ю, тут стою, добре тоді буде? Хорошо, добре. Все, дай Бог здоров'я тобі, все, дякую. Дай вже дзвонить вже мені. Давайте. Під'їхав. Алло, так, я вже на вокзалі. О, все, що там, є на Києві автобус? Так, є, тут якраз маршрутка пакується на відправку. Ага, і через скільки вона, запитайте, підійдіть, через скільки буде відправлятися вона, щоб я чув? Да, він через 10 хвилин відправляється. Через скільки? 8 відправляється. Угу. Все, давайте зараз 2 хвилинки. Яка там маршрутка взагалі, як вона називається? Mercedes-Benz, синій такий. Ага, а бус. Написано спереді, що там на ньому? А, номера? Ні. Ну, Mercedes-Benz, Житомир, Київ. Хорошо, давайте зараз я перекажу і наберу вас, добре? Угу, добре. Так. Алло, да, тільки що я йому перерахував всю суму, так, тільки що, ось 32, а ну 500 шас... перераховував, 200 гривень комісії. Друг скинув скрін, все, є, що мені є, передавати? Да, підходьте, передавайте і дайте йому трубочку. Ага, хорошо, давай, підходжу. Да, дайте йому трубку, я з ним поспілкуюсь. Зараз. Угу. Скажи брату, передаю передачку. Угу. Алло. Алло. Да, дайте йому трубку, пожалуйста. Скажите, куда вы будете передавать? Алло, да, доброго дня. Це ви їдете, да, на Київ? Добрий вечір. Да, добрий вечір. А скільки там за передачку мені треба вам дати? 50 гривень. Добре, як вас звати, батько? Щоб я там не задовбував, куди ви там приїжджаєте? Віктор, значить, АМ-42 на Житомирський. Там перед екраном є поворот направо. Карманчик? Ні, не йдеш там карманчик. Там просто переулок іде, стройка. Перед стройкою направо повертаю. Так, поворот направо перед стройкою, да? Ну так, там де кран, стройка з правої сторони. Ми як повернули, вона виходить у нас зліва. Віктор, все, пане Віктор, дякую. Я вас там віддячую. Дуже вам дякую. Давайте трубочку. Алло, да. Алло, да. Все, у мене кум там збрав десь, ну, вже її. Спасибо вам велике, там чорний пакет і внутрі коробка, да? Да. Все, все, спасибо вам велике, так. Да. Я вже тоді це, як підключу вас, може набирати, чи як? Ну, да, якщо не буде вже там сильно пізно, да, наберіть мене, скажіть, а то я ж хвилююся. Все, в мене цей чек остався, він надо вам взагалі? Та ні, я вам довіряю, там смс-ку друг получив, друг теж після роботи втомився, він спати ліг, то він вже завтра перевірив. Я вірю вам на слово. Ага. Та, да, хорошо, добре. Він до мене зараз буде їхати сюди. Ви ж хоч там внутрі, хоч воно там все є. Та ні, все, ви що, ну все. Як це так. Добре, дякую вам, дай Боже здоровечко. Дякую, давайте. Да. Алло. Да. Ну тебе нормально біть завтра буде, дружок. А, не поняв, а що таке? А, ну побачиш завтра з утра, ну, коли до тебе приїдуть хлопці ламати ноги, тоді побачиш. Ой, а що таке случилося? Да нічого, нічого, давай жди. Ну я тобі принципіально, пацанов, пришлю, я відвечаю, я тебе мамою клянусь, друг, ти, ну, ой, а що таке? Давай, жди. А ви там пакетик розгорнули? Алло, да. Залупа, то що ти дзвониш, тебе не поможе. Ну я ж говорю, принципіально пацанам скину 5 гривень, щоб тебе забили нахуй завтра. Не, ну почему ты так? Ты хотел меня на 30 косарей развести, а теперь обижаешься, что у тебя не получилось. Ну почему теперь я виноват? Да, ты бесплатно мне его отдашь. Ты будешь просить, чтобы я у тебя его завтра забрал. Все, давай. Ой, ну почему? Ну почему ты такой злой? Ну вот, ну почему? Почему? Ты думаешь, я пришел? 30 косарей, да, сорвалось. А ты какашку увидел? Причем, не, долбоеб, я ее не открыл, я ее водителя на голову разломал, я нахуй, на водителю на голову кинул. Да, нахуй. да, ладно, пиздец какой, ай-яй-яй-яй. Я же знаю, где ты живешь, ты сейчас где-то прикол танец. Тебя завтра завезут за мажай, ты охуешь, дура ты ебаная. А где это мажай? Давай, увидишь завтра, где мажай. Да. Да, да, да. Алло. Алло. Да. Да, добрый день, уже вечереть начало. Малый пока не свечерело, хотел курсануть немного. Малый, ты вчера посылку получал? Кого? Посылку, малый. Какую посылку? Какой малый? Куда? Малый, там сместитель. Ну, в общем, это компьютер, понял? Ну, там немножко по-другому все. Там сместитель, понял? Фекалий и бутылка. Я понял. Я могу в трех словах объяснить, как этим устройством пользоваться, малый. Да, сейчас подожди, еще чуть-чуть. Я кенту ему скоро начну объяснять, через часик где-то. Через часик. Его. Но это со вчера еще кент мой ждет, да, а да, пока да, он ждет, да, да. Я. Он дождется сегодня, все заебись. Ой, малый, блядь, ты вот он не пи***й, фраер, ты, блядь, каратист да, телефонный. Блядь. Пошла нахуй. Залупа, блядь. Послушай меня, малый. Да, иди нахуй, чума, ебаная. Ох ты, пи***а, ты выслушаешь меня? Малый, где эту инструкцию найдешь, послушай. Там на бутылку надо сесть, потом вот этими вот штучками коричневыми надо ебать вытереть, понял? И там еще сместитель, чтоб подмыться, понял? Ты усвоил урок или нет? Да, я своей маме его на голову одел. Можешь спросить у нее. Ты можешь одевать кому угодно. Маме твоей на голову одел. Я понял. Ты лошадь можешь кому угодно одевать, ты послушай меня, ты сядь, иди нахуй, посиди, ты такая вообще, залупа? Ты сядь, посиди 5 минут, понимаешь? Да мы уже выехали из Киева, пидор, я тебе сейчас эту банку... Куда ты, блядь, выехал? Куда ты выехал? Ты сейчас куда ты выехал? Ты, заехал, блядь, понимаешь? Выехал он. Если бы я заехал, я бы тебе хуй набирал бы, ты залупа, ты, я, блядь, понял? Ты, блядь, выехало оно, блядь, и когда ты приедешь, ты, блядь, балабол. Ну посмотрим. Ну посмотрим. Ты думаешь, тебе кто-то дал? Залупа. Ты слушай сюда, ну, залупень ты, ебаный. Ну, говори. Да что тебе говорить, ты мыша, сука. Ну так ты сказал, ты мыша, ты мыша, сказал, мыша. Слушай, малый, слышишь, блядь, а есть пополнить пацанам порядочным, блядь, может, карт или еще что-то? Есть, да, есть. Да. Малый, блядь, а нахуй так разговариваешь, я не пойму, ты, блядь. А? Малый. Живи, блядь, ты. Ты не пизди на меня. Да. Алло, малый тут? Да. Малый, ну шо вы там едете? Вы выехали с Киева? Да, выехали с ней на соседей. Ну, а где... Да я понял, что ты... Да, это, малый... Филатов учит. Нахуй ты, блядь, звонишь сюда? Нахуй малый, ты, блядь, надо? Ну, ему сотку малый, скинь, да, пацанам. Я, блядь, это... Назарин. Да Назаренко этот, блядь, звонит. Да Назаренко. Спасибо тебе. Ты да Назаренко, клянусь тебе на пидора, что это Назаренко. Я говорю, вы выехали там с Киева или нет? Ну, а, это пидрила это, ёбан. Да, сам ты пидрила. Назаренко. Ты пидор. Да ты пидор, что ты? Не... Житомирская пидорасина, я твою маму ебал. О, ты... Это пидор, что я тебе клянусь, мама, это житомирская пидорасина. Да это Назаренко, вот такой... Да не Назаренко. Как он базарит, так же сама. Я не базарь, ты не базарь, там. Ты выехал из Киева. Ну что ты хочешь, ты, мешак ебаный? Роднулечка, спасибо тебе, ты бараку курить купил. 72 человека, галимый вообще, немая... А он не купил еще ничего, алло, малый. Малый у меня между ног, братишка. Ебать, я думал там большое что-то, ну малый, ж везде ты малый. Ха, вот так вот, малый, ну что там, ну соточку на ход ноги будет. Я тебе рот дам, пидор. Что ты мне пи***ешь тут, ну ты уже в Житомир приехал. Зэк, ты зэк ебаный. Ты уже, блядь, в Житомир приехал, понимаешь? Ну. Мышь подзаборная, ты мышь подзаборная. Я долго ждать в Житомире, чепуха. Да иди нахуй, чума, ёб. Да ты, балабол, у тебя балабол. Чума.